Глава 10. Успокаивали меня в две руки и один язык. Эрин обнимал и укачивал на руках, словно ребенка, прося прощения за то, что расстроил своими словами. А тигра усердно мурчал и вылизывал все, до чего дотягивался его язык. Если учесть размеры этой кисы, то дотягивался он до всего. Хорошо хоть волосы старался не трогать. Их и так после помывки расчесывать и заплетать целый час. «Эрин, а если мать отказывается от ребенка, его может подпитать другая женщина?» Успокоившись, задала ему вопрос. «Воспитать матерей мне не под силу. Таких только убивать. А вот помочь я всегда рада, если, конечно, это возможно». Оказалось, что возможно, да только вряд ли кому по силам. Каждая женщина стремилась взять себе как можно больше мужей, ведь это деньги и положение в обществе. Чем больше мужей, тем выше по статусу женщины. Как по мне, так лучше уж больше иметь воинов в третьем круге. И вдруг меня осенило. «Эрин, ты говоришь, что сейчас женщины могут создать всего три круга. И говоря про второй круг владычицы, ты не упоминал тех, кто должен о ней заботиться. А у меня есть вы. Как так?» Сила сама выбирает, кто попадет и в какой круг. Первым делом всегда набирает мужей. На всех остальных не хватает сил. Вот женщины и научились управлять этой силой при помощи разных настроек. Пьешь одну, и сила словно засыпает. А когда встречается мужчина, на которого реагирует тело, выпивают другую и дают сильную волю, чтобы она привязала или подпитала браслет ребенка. «Так что там с моими волосами?» Беспокойно заерзала я от нетерпения. «Сильно они стали короткими?» Эрин тут же словно только очнулся, усадил меня на нагретый солнцем камень и начал расчесывать волосы пальцами. А потом, подхватив под руки, поставил меня на ноги, чтобы проверить длину моей ярко-огненной гривы. Поставил, посмотрел, пригладил распущенные волосы руками, опять посмотрел, опять пригладил, опять посмотрел и шумно выдохнул. «Они стали длиннее!» И столько в его голосе было восхищения, смешанного с непониманием, что в моей голове сам собой созрел план. «Эрин, а мальчиков, от которых отказались матери, тоже приносят сюда умирать?» «Да, а зачем тебе это?» Непонимающе нахмурился он. «Ты хоть понимаешь, какое ты чудо! Твои волосы стали длиннее, а должны были укоротиться!» «Да все я понимаю, поэтому и спрашиваю!» Отмахнулась от него рукой. «И все они приходят сюда живыми и умирают только в том странном доме?» Продолжала я выпытывать. «Живыми», — подтвердил синеволосый. «Давай уже заплетай, хватит их наглаживать!» Поторопила я его, уже предвкушая, как расскажу остальным о своей задумке. К нашей полянке я летела, словно на крыльях. Оказалось, что при побеге от парней я заплутала настолько, что ходила зигзагами, не очень удаляясь от прошлого места обитания и того странного дома. Когда я въехала на поляну на спине тигры, у Зены и Владена глаза стали такими же квадратными, как и у Эрина, когда на берегу реки тигра улегся на пузо, смотря мне в глаза и кивая головой на свою спину. Я-то сразу поняла, чего он от меня хочет, а вот Эрин даже попытался меня остановить, пока тигра на него не нарычал. Сползла с тигры, полная решимости прямо сейчас устроить им допрос с пристрастием. Но мужчины меня опередили. Зен, Владен, а за ним и Эрин молча встали и поклонились тигре. «Это еще что за придворный этикет?» — не выдержала я молчаливой пантомимы. «Мы извинялись за твои прошлые слова», — пояснил Зен, мягко беря меня за руку. «И ты нас прости, мы просто думали, ты испугаешься и убежишь от нас из-за того, как с тобой обращались раньше». «Да никто со мной плохо не обращался, разве это стерва белобрысая? Но с ней я поговорю потом, когда она спустит свою задницу с божьего пьедестала. Я вообще из другого мира, и как оказалось тут, понятия не имею», — решила быть с ними честной до конца. «А то как-то нехорошо получается, требую от них честности, а сама...» И тут снова случилось это. Ветер пахнул мне в лицо, принося с собой ароматы жареного мяса. В глазах помутилось, и я рванула в сторону костра. Кто-то сжимал меня в объятиях, кто-то что-то говорил, а я рвалась к манящему запаху. И искренне не понимала, почему меня не пускают к еде. Не понимала и злилась. «Саша, если ты сейчас не возьмешь себя в руки, мы тебя отпустим, а потом отмываться ты пойдешь можешь сама. Я помогать тебе не буду». Словно сквозь дымку прорвался знакомый голос. Сразу же вспомнилась холодная вода и моя грива. Меня даже перекосило. И сразу же стало легче. Надо мной нависли три исполосованных и очень озабоченных лица. Подрались они тут, что ли, пока я была в невменяемом состоянии? Потянулась рукой к щеке Эрина, на которой красовались три глубокие борозды от ногтей. Но еще и в начале движения руку перехватил Зен. Непонимающе на него посмотрела, и тогда беловолосый просто поднял мою ладонь так, чтобы я могла ее видеть. На ум сразу же пришел Фредди Крюгер. Только ногти у меня были прозрачно-красные и явно свои. «Это я?» прошептала со страхом, глядя на украшение своих пальцев. «Ты не виновата!» Тут же погладил меня по голове Владен, почувствовав мою вину. «Ты хотела есть, а мы тебя не пускали. Вот ты и разозлилась». «Почему не пускали?» Задала я самый идиотский вопрос, хоть и знала на него ответ. «Ты не любишь купаться в холодной воде, да и волосы свои недолюбливаешь». Улыбнулся Эрин. «Мы не хотели, чтобы ты снова из-за нас расстраивалась». Отвел глаза Зен. «Погодите, получается, чтобы не расстраивать меня очередным купанием, вы подставились под мои когти?» С недоверием и злостью уточнила у них. «Один раз мы тебя расстроили». «И едва не потеряли». «Больше мы такой ошибки не сделаем», — высказались все трое. «А то, что я вас поранила, по-вашему, меня не расстраивает?» Вот после этого моего вопроса они, кажется, начали понимать, что снова сделали что-то не то. «Наших бы женщин это не расстроило». «Зен». «Если бы на них, как и на тебе, не было ни одной царапины, Эрин». И только Владен меня понимал, чувствуя мои эмоции. Прикрыла глаза и тяжело вздохнула. По сути, они все сделали правильно, по меркам своего мира. И злиться на них я не должна. Вот только не получается. В следующий раз, если выбор будет стоять между моим недовольством и вашим здоровьем, я предпочту первое. И в этом случае ни в чем вас винить не буду. После моих слов воцарилась тишина. В ней-то я и услышала недовольные рыки тигра. «А кушать мне на этот раз дадут?» Попыталась я разрядить обстановку. «Обещаю есть аккуратно». Мужчины тут же засуетились. Зен убежал к костру и начал раскапывать угли. Эрин на краю поляны рвал черные листы, которые послужат нам тарелками. А Владен помог мне сесть и старался находиться рядом со мной. Все еще чувствовал, что мне немного не по себе. Тигр нашелся рядом. Нервно ходил кругами и бил себя по бокам хвостом. Увидев, что я встала, направился ко мне, уперся мне в грудь лбом и принялся тихо, но часто порыкивать. Если немного абстрагироваться, то казалось, что он пытается мне что-то сказать. «Пытаешься мне что-то сказать?» Ласково потрепала его рукой между ушей. «Вот только я тебя не понимаю. Знаешь, мне кажется, что ты намного старше, чем нам кажется. И явно знаешь больше, чем мы все вместе». Тигр перестал рычать и начал прислушиваться к моим словам. Бедненький тоже переволновался, а ни слова сказать не может. Как же ему должно быть одиноко? В порыве нежности крепко обняла его за шею и зашептала. «Ты не представляешь, как мне сейчас хочется, чтобы ты мог говорить, мог быть, как все, обычным человеком. Мне сейчас так не хватает твоего опыта, твоих советов. Я один раз видела, как у Зены появились ушки, приплюснутый нос и когти, как у меня, только белый. А вот хвоста не было. Или он мне его просто не хотел показывать. Я тогда даже расстроилась немного». Продолжала я шептать разную бессмыслицу, а в душе разливалась обида на весь этот мир и его богов. «Как так можно мучить живое существо? Он же человек, был им когда-то, а сейчас заперт в теле животного». «Нельзя так!» — выкрикнула, подняв голову к небу. «Зачем так издеваться?» Тигр вздрогнул и начал поднимать голову, а я крепче цепилась ему в шею, зарывшись в лицом в пахнущую силой шерсть. «Я обязательно найду способ тебе помочь. Ты только верь!» — шептала ему на ухо. А он все продолжал поднимать шею, пока мои ноги не оторвались от земли. А когда мои руки разжались, не в силах выдержать собственный вес, когда тело начало скользить вниз, твердая рука обвила мою талию, останавливая падение. «Верю», — послышался рычащий голос. «Теперь верю». Отпрянула от тигра и с немым восхищением уставилась на стоящего рядом мной мужчину. Первая мысль — я думала, что Зен самый высокий. Вторая — «Это тигра? Это сделала я?» Передо мной стоял черноволосый гигант. И если Зену я упиралась носом в грудь, то тут в буквальном смысле дышала тигре в пупок. Длинные, растрепанные и весьма неухоженные волосы рассыпались по широченным плечам. Слегка раскосые глаза светились неверием в то время, пока он рассматривал свои руки. Литая грудь, будто выточена из мрамора. Настолько белая от нехватки солнца, что сквозь нее хорошо просматривались темные извилистые дорожки вен. И ни единого клочка одежды. Что самое интересное, парни оказались правы. И на тигру я смотрела абсолютно бесстрастно, словно на музейный экспонат, который вроде и красивый, и живой, но испытывать к нему вожделение казалось неправильным. Единственное, что сейчас отличало его от шокированной троицы, стоящей рядом, это уши и хвост, которым он обвил свою правую ногу. Настоящий, совсем как у кошек. «Ой!» — прикрыла я ладонью рот. «А это все я?» — окинула взглядом троицу, ища у них подтверждение или опровержение своей догадки. «Ты!» — все еще изжибленно ответили они мне в один голос. «Прости!» — посмотрела я в раскосые глаза тигры. «Мне так нравится хвост, да и ушки смотрятся хорошо. Я просто о них подумала, когда представляла тебя человеком. Ну и вот!» — закончила я свои сбивчивые объяснения, указав рукой на лишние, но такие притягательные части тела. «Ты попросила за меня богов!» — упал тигра передо мной на колени, заставив меня остолбенеть от неожиданности. «Спасибо тебе, госпожа!» — тут же замахала на него руками, словно отгоняя мушек. «Не вздумай меня так называть! Я Саша! Просто Саша! И встань, пожалуйста, с колен! Нельзя так откровенно преклоняться перед человеком! Ты же как я! Тем более ведь ты старше и умнее! Мне в конце концов неловко!» — выдала я едва ли не на одном дыхании. «Я отдам жизнь, защищая тебя», — произнес он, встав на ноги и протянул руку, в которой словно из воздуха возник изогнутый тесак. «У них здесь что, меньше оружия не бывает?» Только и успела я подумать, прежде чем он одним движением отхватил свои сжатые в кулак волосы. Уже собралась возмутиться, как они осыпались черным пеплом прямо у него в руках, оставив на его запястьях такие же черные татуировки в виде браслетов. «Накормить!» — кинул он повелительный взгляд на троицу и исчез в легкой сероватой дымке. «Все, мой мозг окончательно завис, отказываясь понимать происходящее». Радовало одно. После такой эмоциональной встряски мои чувства снова были в норме. И мне уже не хотелось рвать мясо зубами и когтями, словно я дикий зверь. «А он откуда? А он куда?» Успела задать парням вопрос, прежде чем оказалась на коленях у Владена. Рядом сидел Эрин и аккуратно кормил меня с рук маленькими кусочками рыбы, которую очищал от костей и кожуры Зен. Необычно, но, как ни крути, приятно. «Пошел приводить себя в порядок», — спустя какое-то время ответил на мой вопрос Эрин. «Он дал тебе пожизненную клятву. И теперь всегда будет рядом. Защитника лучше него ты не найдешь нигде».